Глава 46. Повернувшись к зеркалу боком, намеренно выпячиваю живот. Он и так уже заметно округлился, но я хочу, чтобы он был еще больше. Поглаживая ладонью упругую плоть, не могу сдержать улыбки. Мне идет беременность. Девчонки в консультации шепчутся о выпадении волос, о дутловатости лица, разрушении зубов и перманентной усталости. А я слушаю и недоумеваю. Вообще не про меня. Мимо все по пунктам. Рита, подруги и мама все в один голос твердят, что я стала еще красивее. Охотно верю, потому что вижу свое отражение в зеркале. Беременность мне к лицу. Почувствовав легкий толчок, смеюсь и ловлю его ладошкой. «Поймала?» Малыш замирает, но я достаточно хорошо изучила его нрав. Не успокоится, пока не накувыркается. Следующий толчок приходится прямиком в руку. «Проснулся, воробышек?» Это прозвище дала ему Рита, производная от моей теперешней фамилии. Я вернула ее себе после развода 2 месяца назад. И сын мой тоже будет Воробьевым. Кроха продолжает возиться в животе, а я успокаивающе глажу его ладонью. «У нас все хорошо. Я уже не плачу, за исключением очень редких случаев, когда Егор снится мне по ночам. Я отпустила прошлое, простила Костю, с которым у нас сохранились приятельские отношения, и к роману со зверем отношусь философски. Ничто в нашей жизни не случайно. Может, встреча с Егором мне была уготована именно для того, чтобы на свет появился мой сын? Хочу в это верить. Выныриваю из собственных размышлений, когда слышу, как надрывается телефон на кухне. «Привет, Рита!» «Привет! Собирай все доки и дуй ко мне! Освободилось место медсестры!» «Ага, я сейчас, Ритуль! Уже лечу!» «Аккуратно там давай за рулем!» — смеется подруга. «Летит она!» В приподнятом настроении я быстро пакую папку с документами, надеваю новое платье свободного кроя и выезжаю. «Рита!» — отчитываюсь подруге. «Я уже еду. Смотри, чтобы там никого вперед меня не взяли». «Не ссы, Викуля, у тети Марго все под контролем», — таинственным голосом говорит в трубку. Звонко рассмеявшись, я отбиваюсь и останавливаюсь на светофоре. Смотрю на отсчитывающие секунды табло и замечаю периферийным зрением, как слева от меня останавливается крупногабаритная черная машина. Не успеваю проанализировать собственные ощущения, а уже чувствую, как сердце срывается с поводка и со всей дури врезается в ребра. Больно до помутнения в глазах. Судорожно втягиваю воздух и поворачиваю голову, чтобы напороться на острое лезвие взгляда Егора. И все, весь мир катится в тартарары. Задыхаюсь. Внутри что-то натягивается и с треском рвется. В горле шипы, а в конечностях нездоровый тремор. Медленно моргаю, потому что его взгляд жжет роговицу. Меня скручивает в морской узел. Он смотрит без улыбки, без привычной насмешки в глазах, так, словно ненавидит и презирает. Кривит губы, но не отворачивается. А я умираю, гляжу на него и понимаю, что обманываю себя. Ничто не забыто. Он все еще у меня под кожей. Позади начинают сигналить. Я буквально силой вырываю у него свой взгляд и трогаюсь. Егор со мной равняется, а затем дает газу и быстро исчезает в автомобильном потоке. «Сволочь!» — шепчу сама себе. «Я тебя забыла! Ты нам не нужен!» А сердце сходит с ума. Качая кровь, разносит по телу знакомую мне тоску. Этот его взгляд, аура, что пробила 2 автомобильных стекла, они теперь не дадут мне покоя. Будет сниться, пока не вымотают всю душу. «Ненавижу! Ненавижу!» Бормочу сквозь сжатые зубы, пока не доезжаю до поликлиники, в которой работает Рита. Даю себе несколько минут, чтобы поймать свой дзен. глажу живот и настраиваюсь на позитив. Рита ждет меня в своем кабинете. Стукнув два раза, приоткрываю дверь. «Маргарита Павловна, можно вас?» «Да, конечно, Виктория Сергеевна», отвечает официальным тоном, а у самой в глазах смешинки прыгают. Выходит и, окинув меня беглым взглядом, спрашивает. «Как воробушек поживает? Растет?» Моя рука машинально накрывает живот, а губы самопроизвольно вытягиваются в горделивую улыбку. «Не по дням, а по часам». «Толкается?» «Толкается, особенно по ночам». Рита тоже смеется. Ждет, не дождется, когда сможет взять Богдана на руки. Имя мы с ней вместе выбирали. Перебрали почти сотню, а остановились на этом. Богдан, богом данный. Проходим вдоль коридора, сворачиваем на лестничную площадку и нос к носу сталкиваемся с мужчиной в медицинском костюме. Один взгляд, и я узнаю его. Рита показывала мне фото. Олег Анатольевич Полетаев. Тот самый невролог, хозяин Риткиного сердца. «Простите», — бормочет он смущенно. Даже не взглянув на него, Рита обходит стороной и начинает спускаться вниз по лестнице. А вот я не выдерживаю, идя шаг в шаг за ней, все же оглядываюсь на мужчину и вдруг вижу во взгляде, устремленном ей в спину, какую-то мрачную боль. Подруга тоже становится хмурой, чеканит шаг, глядя себе под ноги. «Рит, это он, да?» «Да, я так и поняла. Он с такой тоской на тебя смотрел». «Чего?» — фыркает она. «Тоской? Пусть он ее себе в задницу засунет, тоску эту!» Я понятливо киваю. Натерпелась Рита от него. Они то мирятся, то расстаются навсегда. А вчера, когда она на работу шла, увидела, как он в машине своей с какой-то девицей целуется. Вечером плакала у меня на груди, а сегодня уже снежная королева. «Ты сказала, что я беременна?» «Сказала», — отзывается подруга. «Не в восторге, конечно, но Маргарите Павловне отказать не смогли». Спустившись на первый этаж, мы сворачиваем в узкий темный коридор и по проходу попадаем в административное здание. Рита идет уверенно, расправив плечи и вскинув подбородок. Я семеню следом. «Девчата, принимайте новенькую!» Звонко проговаривает Марго и выталкивает меня на передний план. «Никакого собеседования, проверки предоставленных бумаг. Ничего такого. Быстро пишу заявление, сдаю документы и, немного оглушенная радостью, выхожу из отдела кадров. «Рит, спасибо! От души!» «Ладно, чего уж!» — отмахивается она. «Делов-то! Ящик коньяка и все. Я прыскаю в ладошку, но потом вдруг вспоминаю, что хотела ей рассказать. «Знаешь, а я Егора сегодня видела». «Да ладно!» — шепчет придушенно. «Где? Как? Он видел твой живот? Что сказал?» «Не видел», — мотаю головой. «Не дай бог, ты что?» Я решила скрыть от него беременность, и мое решение обратной силы не имеет. «Не надо нам встречаться, ни к чему». Хотя тонкий голосок в голове иногда пищит, что я не совсем права, и решение мое эгоистично. Мы на дороге встретились. Он был в своей машине, а я в своей. Вот и все. «Он поздоровался?» — уточняет негромко. «Нет, Рит, не поздоровался. Я тоже». «Что, совсем никак?» От ее жалостливого тона становится нехорошо. Утихшая была буря в груди всколыхивает серый пепел. Знаю, что очиститься от него помогут только слезы, но не здесь же и не сегодня. «Отметим сегодня?» — внезапно меняет тему Рита. «Да не вопрос. Приезжай сегодня вечером ко мне».